Шашки и шахматы, трик-трак и кости, карты. Эти настольные игры были хорошо известны людям Средневековья. Но были еще и охота, и рыцарские турниры. Делу время, потехе час. Или как развлекались люди в Средневековье. У нас в гостях историки Александр Сидоров. Здравствуйте. Здравствуйте. И Станислав Мереминский. Здравствуйте. Александр Сидоров, выпускник исторического факультета Московского педагогического государственного института, кандидат исторических наук, доцент, старший научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук. Основные труды: монография «Отзвук настоящего», «Историческая мысль в эпоху Каролингского возрождения» и «Историки эпохи Каролингов». Станислав Мереминский, выпускник исторического факультета МГУ имени Ломоносова, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук, автор ряда статей по истории средневековой Англии и монографии «Формирование традиции. Английское историописание XI-XII веков». Существует в общественном сознании такое странное представление о Средневековье, как об эпохе исключительно мрачной, и гнусной. Гнусной, тяжелой, когда люди не смеялись, когда царило мракобесие, когда пылали костры и так далее, и так далее. Ничего хорошего вообще в это время не было. Но, конечно, это не так. Я думаю, что сегодня мы попытаемся хотя бы отчасти вот такое негативное представление о Средневековье развеять, потому что, конечно, в средние века люди развлекались, люди отдыхали, люди веселились, смеялись. Причем это касалось всех слоев населения, и аристократии, и духовенства, и горожан, и крестьян, которые были заняты тяжелым физическим трудом, но, тем не менее, даже в их непростой жизни было место и досугу, и отдыху, и веселью. Мы достаточно хорошо знаем разные формы досуга, которые были свойственны аристократии. Первое, что приходит, наверное, на ум, да, когда мы говорим о досуге знати, и это, может быть, одна из самых ранних форм досуга, развлечения и какого-то важного занятия. Здесь сложно провести грань. Мы сейчас вот об этом тоже поговорим, почему здесь сложно эти вещи разграничить. Это была охота. Аристократия занимается с очень раннего времени. Там, не знаю, с самого-самого начала средних веков мы постоянно видим в источниках указания на то, что короли отправляются на охоту в определенные, так сказать, периоды, недели, месяцы, года, да, охотясь на совершенно конкретных животных. Их сопровождает знать, их сопровождает окружение, духовенство. Всегда это такие большие выезды, более или менее хорошо организованные, потому что ведь дело не обходилось там, одним днем, например, да, это было там все-таки несколько дней, по крайней мере, а то и недель, например. И, соответственно, это требовало подготовки, начать хотя бы с элементарных вещей, там, еды и жилья, да, то есть где останавливаться, что есть, где спать, там, что пить и так далее. Как скотину кормить, там, лошадей своих, собак содержать там, и так далее, и так далее. Вот. Об охоте очень много написано, и мы о ней, в общем, более или менее хорошо знаем, и еще раз повторюсь, с довольно раннего времени. Судя по всему, для королей и для аристократии охота была очень важным таким важным действием самых разных точек зрения. Например? Дело было не только в том, чтобы загнать зверя и убить его. Хотя это тоже важно, потому что, как ни банально это звучит, это позволяло есть мясо. Вот об этом тоже забывать не надо. Да. Охота имела вполне утилитарные, совершенно утилитарную цель. Да, цель, особенно в раннее средневековье, потому что мы об этом, по-моему, когда-то уже говорили, в раннее средневековье королевский двор – это странствующий двор. Король просто не может жить в одном месте, в одной столице, просто потому что все ничего съедают. Будет есть. Да. Инфраструктура не развита, нету структур и социальных, и даже технических, которые позволяли бы банально обеспечивать королевский двор продовольствием. Поэтому он вынужден ездить, но даже прибывая в какую-то местность, не всегда можно рассчитывать, что, скажем, местные феодалы, у них есть достаточное количество излишков еды, которые могло бы уйти на прокорм этого двора. Это все-таки довольно многочисленные, много людей. Да? Одну ремарку буквально. Да. Мы более или менее точно знаем, например, о численности двора Оттона I, который насчитывал примерно 1000 человек. Вот это 1000 человек перемещалось по территории империи. Это даже сейчас не просто прокормить, а что же тогда о том времени говорить? Это же время, когда практически не было городов, ну, кроме, может быть, Средиземного моря. То есть это сельский мир, причем это даже мир, когда еще не очень много было деревень в современном понимании. То есть люди жили довольно разбросанно, как бы хуторами, как мы сейчас сказали. То есть концентрации вот этих ресурсов, вплоть до еды, ее почти не было. И здесь охота имела, конечно, совершенно важное значение, сезонное значение большое, но помимо вот этой практической функции, конечно, была функция, как мы сейчас говорим, репрезентации власти. То есть это, конечно, был тот момент, где король ближе всего подходил к населению. Ну, даже, может быть, не обязательно к населению, но к знати, к своему окружению, к тем, кто составлял как бы опору его власти в конечном счете. И, конечно, это было проявление и личной физической силы короля, что с точки зрения германских, скажем, идеалов правителя было очень важно. Особенно что в раннее средневековье. В раннее, конечно, средневековье. Вы затронули сторону пропитания. А неужели вот тогдашняя Европа могла обеспечить, ну там, сколько надо было охотиться, чтобы прокормить вот эту 1000 человек? Нет, речь не о том, что охота полностью покрывала потребности в мясе. Конечно, нет. Конечно, были центры. Сколько надо убить кабанов, чтобы накормить хотя бы одним ужином 1000 человек? Ну вот смотрите, конечно, были центры, где эта еда концентрировалась, в монастырях, либо в королевских поместьях, которые специально были организованы и специально предназначены там для зимовок, для коротких стоянок и так далее. Что касается охоты, ну, скажем, если удавалось там забить несколько оленей, ну, например, да, то, в принципе, там какое-то время двор мог питаться, конечно, свежим мясом. Они же ели не только мясо, да, они же ели, так сказать, самые разные продукты. Но эти несколько оленей, они были тогда? Конечно, они дело были. В том, что в раннее средневековье Европа очень лесной мир. Да. Это совершенно ландшафт был другой, чем в наше время. Это связано и с климатическими вещами, и, собственно, и с тем, что людей жил просто намного меньше. То есть Европа была покрыта лесами. Скорее, вот отдельные расчистки, они были такими островками в этом море лес. Но если мы говорим, скажем, о Франции современной, о современной Германии, тем более, даже об Италии. Хотя Италия практически оказалась... В Италии леса были вырублены еще в Римскую империю, но как раз в раннее средневековье они частично восстанавливаются, как мы знаем по источникам. Потом их тоже довольно быстро уже свели там, к эпохе Возрождения. Но это был период, когда лес был, в общем, обычным ландшафтом. Он не был ландшафтом, пригодным для жилья, для постоянного проживания, но лес для средневекового человека всегда был где-то рядом, где-то очень недалеко. И, конечно, численность, в общем, диких животных, она была большой. Не надо забывать, что в это время в Европе еще были, скажем, дикие туры, дикие быки, которые тоже были объектом охоты постоянно. Их истребили уже к новому времени. Да. Мясо было гораздо больше, чем олени. Конечно, да. Конечно. И олени, и кабаны, да. И все это было довольно много. Поэтому ресурсов было много как раз охотничьих. Ну вот. Так вот, это, значит, одна, так сказать, важная функция охоты, да, это, ну, в общем, мясо получить. Но она была не основной, видимо. Все-таки основным было само действо. С одной стороны, как совершенно верно сказал Станислав, речь о репрезентации власти, то есть о том, что король в процессе охоты мог демонстрировать собственную ловкость и, самое главное, умение скакать на лошади и владеть оружием, там, стрелять из лука, например, там, метать копье и так далее. То есть он мог показать своему кругу, что он воин, да, что он лидер как воин. Вот это важный момент. которые нужно учитывать, говоря об охоте. С другой стороны, то, что в процессе охоты устанавливалось сотрудничество короля и там, какого-то круга аристократии, это тоже важно. Это коммуникация, это совершенно другой порядок отношений. И на этом ведь охота не кончалась, потому что наступал вечер, да, там, или там, какой-то итог промежуточный, например, устраивался пир, во время которого происходила вот эта коллективная трапеза для германских традиций, для германского мира, чрезвычайно важная вещь, поскольку это был очень важный способ коммуникации, да, так сказать, установления социальных связей ближних. Конечно, потому что ведь охота – это специфически именно роль охоты в элите, это явление, пришедшее, конечно, от варваров, от германцев, потому что если мы посмотрим на античную римскую аристократию, там совершенно другие формы досуга. Это вот как раз формы досуга – одна из тех маркеров, очень резко отличающих элиту вообще средних веков и элиту античную. Потому что что такое досуг для богатого, образованного римлянина? Это пребывание на вилле своей с друзьями. Они могут слушать поэзию, они могут пить вино, могут там любоваться женщинами. Но это не воинские доблести. Это, конечно, другие совершенно идеалы. Я бы даже еще уточнил один момент в связи с этим. Вообще, вот в классической римской традиции оциум, да, или отиум, то, что он называется, вот, досугом, это не ленивое времяпрепровождение на самом-то деле. Это не праздность. А это время, которое можно уделять философии, то есть чтению трудов, бесед там, и так далее. Это время, свободное от занятий государства. Да. Отдел государства, да. Это как бы личное время. Просто в противоповес времени, которое римлянин должен тратить на государственную службу, на, может быть, военные походы. Отцум – это время, которое он посвящает себе в самых разных формах. Но, опять же, форма все-таки, с нашей точки зрения, в основном мирных. Крах римского мира полностью изменяет вот эту концепцию систему досуга. Ценностей. Систему ценностей и концепцию досуга. Да. Понятно, что в первые столетия средних веков происходит резкая деградация. Мы об этом говорили. Резкая деградация культурная в самых разных смыслах слова. Да? И вот представление о том, что досуг – это нечто, там, специальное время для себя, когда можно почитать книгу, там, поразмышлять о великом, угу. Да, понаслаждаться прекрасным, оно уходит, потому что жизнь становится другой, суровой, жесткой, тяжелой. Соответственно, досуг, да, как форма, ну, иного времяпрепровождения, нежели государственная служба, вообще, так сказать, некая вот такая публичная, активность, да. Публичная, да, оно меняется. И оно, опять же, наполняется вот таким смыслом, вот таким специфическим содержанием. То есть это все равно какая-то активность физическая, тяжелая, да? Да. Какая-то вот активность, связанная все равно там, с едой, например. Да? Это все равно некий другой процесс. И опять же нужно иметь в виду, что вот эти, так сказать, трапезы, да, вот это общение в процессе охоты, оно даже в раннее Средневековье не обходилось без, ну, некой сопровождающей инфраструктуры, да, потому что всегда, конечно, эти большие группы аристократии, особенно если речь идет о короле и его окружении, сопровождает огромное количество людей, которые, ну, развлекают, если хотите, вот эту знать, жонглеры, там, певцы, музыканты. Да, это все примитивно, да, это все очень просто. Вот очень просто в самом прямом смысле слова. Но эти люди есть. И эти люди, ну, создают некий досуг, да, то есть некое развлечение, в то время как, например, король и его окружение обедают. Да. Мы, к сожалению, очень мало знаем об этих людях, кроме того, что они были. Ну, вот есть буквально какие-то отдельные упоминания в источниках. Ну, например, о чем мы уже, по-моему, как-то вспоминали. Биограф Карла Великого Эйнхард пишет, что Карл Великий во время перов любил слушать песни на родном языке, то есть на германском языке. Что песни, под этим подразумевается? Песни о деяниях древних. О деяниях древних, да. Что под этим подразумевается, мы можем только догадываться. Ну, вот у нас есть, допустим, один листок из одной из таких предположительно эпических песен о германском прошлом. Ну, вот он всего один, мы мало что можем из него извлечь. Есть какие-то от англосаксонской Англии. Упоминания тоже очень-очень все это обрывочно. И, кроме того, это было связано еще все-таки с личностью монарха. Об этом тоже надо, может быть, буквально пару слов сказать. Что Карл Великий не совсем обычный монарх. Ну, во-первых, да, с самых разных точек зрения. Здесь очень хорошо видно на контрасте с его сыном Людовиком Благочестивым, который его сменяет на троне, что меняется, да, что было при Карле и что стало буквально сразу после его смерти. Как совершенно правильно сказал Станислав, Эйнхард пишет о том, что Карл любил во время обеда, во время трапезы слушать песни о деяниях древних. И, кстати, Августина любил, когда ему читали. Он, видимо, неплохо воспринимал латынь на слух. Но его сын, Людовик Благочестивый, вступив на императорский трон после смерти отца, категорически отказался слушать германские песнопения во время трапезы или вообще во время, так сказать, любое свободное от молитв, да, потому что считал это варварским занятием, считал, что это проявление язычества, считал, что это недостойно христианского государя. То есть традиции традициями, но здесь были нюансы всегда. Конечно, но все-таки сколько-нибудь последовательное представление об этой традиции вот певцов, каких-то жонглеров, мы имеем, наверное, уже только, пожалуй, с XII века, когда просто они уже появляются в источниках не разрозненно, а более-менее массово. И видеоряд появляется, да, наверное, сказать, что жонглеры – это не совсем то, что мы привыкли понимать этим словом сейчас. То есть первоначально, во всяком случае, это были такие, конечно, артисты широкого профиля, как мы сказали, то есть это был... Есть даже некоторые в источниках перечисления того, что должен уметь жонглер, и там может быть очень длинный перечень, то есть он должен и, конечно, знать песни самые разные, исполнять их, играть на... В одном источнике там упомянуто 9 музыкальных инструментов, на которых он должен играть. Он должен быть дрессировщиком, то есть он должен уметь управлять разными животными, он должен уметь, в частности, и заниматься всякими фокусами и упражнениями, включая вот то самое подбрасывание предметов умелое, которое, конечно, производило на публику неизгладимое впечатление совершенно, и которое вот в нашем языке, собственно, и стало синонимом своего жонглера. Главным атрибутом жонглера, да. Но, конечно, в средние века все было не совсем так. Хотя, собственно, термин «жонглер» он далеко не единственный, которым этих людей называют, потому что были термины, восходящие к античности. «Мим», например, гистрион. Да, то есть вообще... Мим – это латинский, гистрион – да, греческий. Греческий, ну, тоже через латынь это пришло в западные языки. В принципе, это, наверное, говорит о том, что само это амплуа, оно восходит к античности, конечно, хотя наверняка оно претерпело по сравнению с античностью тоже существенную трансформацию, конечно. Мы знаем, например, что когда нормандский герцог Вильгельм в 1066 году вторгся в Англию и шел на решающую битву против англосаксонского короля Гарольда, перед его войском ехал некий жонглер Тайфер, который был, в общем-то, с одной стороны, жонглером в источниках назван, но при этом он был и рыцарем, как мы знаем, потому что в одном источнике говорится, что он первым бросился в бой на врага и убил трех рыцарей вражеских, трех воинов вражеских, прежде чем его самого зарубили. То есть здесь мы видим уже статус этого человека не вполне ясен. Это вроде бы актер, но, с другой стороны, это человек, уже имеющий вооружение свое, сражающийся конем, то есть он обладал, видимо, достаточным достатком и, может быть, довольно высоким статусом. Параллельно с этим можно вспомнить, что первым трубадуром считается аристократ, герцог Аквитании Вильгельм. Понятие «трубадур» появилось в Южной Франции в конце XI столетия. Так называли авторов и исполнителей лирических песен о любви, прекрасной даме и воинских подвигах. В Северной Франции трубадуров называли «труверами», в Германии – «менезингерами». Как правило, трубадуры были людьми благородного происхождения, но среди них встречались и выходцы из городской среды. Лирика трубадуров отличалась изысканностью, сложностью стиха и музыкальностью. Трубадуры составляли своего рода творческую элиту. Их с уважением встречали при королевских дворах и в замках знати. Статус этих людей мог быть очень разным, и даже один и тот же человек, он мог в разные периоды своей карьеры, видимо, вращаться в очень разных кругах. То есть это были такие люди, которые могли в разное время оказаться и где-нибудь на деревенской ярмарке, и в монастыре, и при дворе монарха, и это им не мешало. Они могли быть и бродячими артистами, могли быть придворными, жившими постоянно, потому что у нас есть упоминания о придворных поэтах, которые в этот период, в XI-XII веке, иногда даже между собой вступают в состязания, пишут друг на друга сатиры. У нас есть несколько образчиков этого жанра очень интересного. То есть это явление становится явно повсеместным. Было ли так в предшествующий период, сказать сложно. К сожалению, опять же, из-за того, что очень мало источников. Очень мало источников. Мы действительно очень мало знаем о том, как это физически происходило. Потому что есть просто упоминания о том, что были жонглеры, были музыканты. Непонятен порядок действия. Непонятно, выступали ли они последовательно, либо вместе, одновременно. Непонятно, как, например, какие-то поэтические тексты озвучивали, да, то есть они пропевались ли, они сопровождались ли музыкальными инструментами, то есть некой мелодией, либо это было декламирование. Это очень сложно сказать. Либо пение капеллы. Как это точно было, мы не знаем. Да. Судя по тому, что мы знаем, скажем, об эволюции средневековой музыки, можно предположить, что там какой-то звуковой ряд имел место, сопровождал эту декламацию, но он был чрезвычайно примитивен. Конечно, да. И здесь, к сожалению, проблема в том, что нам приходится основываться на догадках. Скажем, в XIX веке у историков были одни представления о том, как должно быть у историков, например, романтической эпохи романтизма. И они, на уровне стереотипов они до сих пор сохраняются иногда в довольно широком восприятии. И без труда они, кстати, находили подтверждение своими стереотипами. Да, потому что мы, например, даже не знаем, что они исполняли. Опять же, уже упоминавшаяся битва при Гастингсе, там в другом источнике написано, что нормандцы, идя в бой, исполняли кантилену о Роланде. Есть, конечно, знаменитая поэма «Песня о Роланде». Это длинная поэма, масштабная поэма, которую они, конечно, целиком не могли исполнять. И она вообще, по-моему, окончательно в 12 веке появилась. Ну, это 11 век. Первая основная рукопись – это 12 век, но предполагается, что... Отдельные песни существовали раньше, да. Явно, что, идя в бой, они исполняли какое-то довольно короткое произведение, это очевидно. «Песни о Роланде» – героическая эпопея французского средневековья. Историческая основа ее составляет эпизод разгрома басками в Ронсевальском ущелье в Пиренеях в 778 году арьергарда отступавших из Испании войск Карла Великого во главе с Роландом. В поэме баски-христиане заменены маврами-мусульманами. События оказались перенесенными в обстановку общества X-XII веков. Впервые «Песня о Роланде» была напечатана в Париже в 1837 году. И вообще, сейчас уже исследования показывают, что сами эти «Шансон де жест» французские, они были ориентированы не всегда на устное исполнение, на устное восприятие. И вообще, видимо, не было таких особенных моментов, когда аудитория сидела бы за столом несколько часов, слушая эту длиннющую «Песню о Роланде». Это все-таки элемент и довольно ученой культуры. Кстати, очень показательный момент. Мы, правда, не очень знаем, с чем это связано, но самый ранний список «Песни о Роланде», он в одной рукописи помещен с текстом абсолютно ученым, латинским переводом, диалога Платона «Тимей». Текст явно ученый. Там, правда, не совсем понятно, при каких обстоятельствах они оказались вместе переплетены, но весьма вероятно, что это давно произошло. То есть эти тексты были как бы двойные, существовавшие явно и в пространстве ученой письменной культуры, ориентированные на элиту интеллектуальную, и в то же время какие-то тексты, или эти же, или их части, или какие-то адаптации явно исполнялись публично, и их слушали люди неграмотные или не очень грамотные. Очевидно, это, конечно, проблема, и здесь просто мы в данный момент не всегда можем уверенно говорить о многих вещах, о которых даже 50 лет назад рассуждали исследователи с большой уверенностью. Вполне определенно, да. Мы поговорили про песни Роланди. Очевидно, что она была не одна, просто не очень известны какие-то параллельные тексты. Но в любом случае очевидно, что в основном поэзия, о которой вот мы говорили, она посвящалась каким-то деяниям прошлого. Что при Карле Великом, что и после. Я, судя по всему, поэзия была разная. Разная. Если мы сейчас оставим в стороне, так сказать, ученую, высокую поэзию, да? Пришедшую еще из Рима. Почему? Отчасти пришедшую из Рима, отчасти существующую в христианской традиции интеллектуальной, достаточно устойчивой традиции. В каролинскую эпоху эта высокая поэзия достаточно бурно развивалась, и отчасти копируя античные образцы, и, так сказать, поглядывая на сочинения. Конечно. Да, да, поглядывая на сочинения, конечно, раннехристианского периода, и она была вполне оригинальной во многом. Если мы сейчас вот эту часть оставим в стороне, потому что не очень понятно, на самом деле, какое место вот эта поэзия занимала в досуге и в развлечении, да, и было ли это развлечение? Да, это большой сложный вопрос. Или это была некая форма, ну, труда интеллектуального. Труда интеллектуального, да. Которая не находила своих слушателей. Такая специфическая форма коммуникации со своими. То есть вот интеллектуал понимал интеллектуала, да, там, слыша цитаты, например. Это очень сложный механизм вот, установления таких персональных связей, да, друг с другом, не свойственных, скажем, светской аристократии во многом. Потому что представители ученой культуры, они это все-таки люди текстов во многом. Люди текстов. И поэтому их коммуникация, они выстраиваются через тексты. Которые они примерно одни и те же тексты читали, они поэтому слышат цитаты, они понимают, как это строится, они понимают, откуда это заимствовано, и они понимают уровень образованности, да, своего собеседника, да. И так далее. То есть это вообще отдельная проблема. Если мы говорим о светской традиции, скажем, в раннем Средневековье мы до чрезвычайности мало знаем все-таки о сюжетах, которым это было посвящено. Конечно, видимо, во многом действительно речь шла о деяниях древних. Но вот насколько древних, трудно сказать. Потому что вот Карл Мартел, например, это древний там для Карла Великого или не древний? Дедушка его. Персонаж, да? Это сложный вопрос. То есть, конечно, этот человек был до него, да, там, и он совершил великие деяния там, в борьбе с арабами. И это остается, видимо, в традиции, в том числе и в такой вот, так сказать, в песенной. Сложно сказать. Но в IX веке мы точно видим, что сюжетами таких песен становятся события отнюдь не только древней истории. Да, здесь можно вспомнить параллельно, скажем, скандинавскую традицию, она по времени немножко более поздняя, скальдическую. Скальд всегда пишет предельно актуальное произведение. Это буквально, может быть, воспевание битвы, состоявшейся, ну, вот только что, вот сегодня только что, утром. Да. То есть это тот случай, когда утром газете, вечером в куплете. Совершенно верно. Да, и, собственно, иначе его стихотворение не будет иметь ценности. Он его преподносит Конунгу и ожидает за это, конечно, плату, и подчас очень высокую плату. Скальды – норвежские исландские поэты 9-13 веков. Стихи скальдов сохранились в исландских литературных памятниках. До записи стихи скальдов бытовали в устной традиции. Большинство из скальдов были исландцами, которые приезжали к норвежским, шведским или датским правителям. Самый знаменитый скальд – исландец Эгиль Скаллагримсон, жил в X веке. Скальды сочиняли хвалебные песни конунгам. То же самое в Ирландии, где эти поэты, барды кельтские, они писали стихи предельно актуальные, и их там поэзия, она была уже не только формой развлечения, там особенности кельтской культуры, может быть, но тем не менее, мы знаем, что Барт мог написать хулительную песню, это для адресата его имело очень серьезные последствия социальные, он вообще к нему отношение менялось, а это мог быть король, мог быть даже очень могущественный король. То есть здесь функция поэзии – это не только, иногда даже не столько развлечение. Конечно, в такой очень архаичной культуре поэтическое слово воспринимается как слово божественное, имеющее особую силу, это не метафора. Здесь можно вспомнить, конечно, скандинавский поэтический мед, который играет в скандинавских преданиях очень важную роль. Конечно, уже в более христианизированных регионах ситуация меняется. Здесь уже церковь, конечно, с этим борется. Она старается как-то это приручить, как-то это освоить. Очень интересный феномен англосаксонской поэзии религиозной, где Христос может изображаться в образах германского воина, например. Все это происходит. опять же, всегда здесь еще раз эта проблема возникает. То, что мы имеем в текстах и находим в сохранившихся текстах, как-то соотносится с повседневной практикой. Это высокие образцы уникальные или это отражает средний уровень? Но, сложно сказать. Да, совершенно верно. Но вот я еще хочу вот эту мысль довести до конца по поводу актуальности поэзии. Точно совершенно в IX веке у нас есть примеры, когда поэты пишут сочинения об актуальных событиях для ныне живущих, более того, для участников этих событий. Ну, не знаю, можно вспомнить, например, Эрмольда Нигела, который написал поэму, посвященную Людовику Благочестивому, где описывает, так сказать, разные истории из его жизни. И, видимо, эта поэма была ему преподнесена. Поэма об осаде Парижа норманами, написанную там Абоном, да. Опять же, вот о событии, которое вот-вот случилось. И масса людей это знает, и масса современников, так сказать, в курсе этого сюжета. Другое дело, например, что эта поэма была явно эрудитской. Конечно. Явно эрудитской. То есть она явно не предназначалась, так сказать, для выступления на площади, например, да, или, так сказать, перед какой-то светской аудиторией. Хотя... Был сложный текст и так далее. Хотя в монастыре ее, может быть, за трапезой и читали. Может это, быть. Это уже другой вопрос, потому что, конечно, уже в Каролинскую эпоху и позже культура духовенства совершенно особая. Но здесь важно отметить просто вот сам факт того, что актуальность присутствовала в поэзии. Возвращаясь к проблеме песен, мы можем предполагать, ну, с известной долей уверенности, что и песни в том числе сочинялись актуальные. Да, актуальные. Другое дело, что у нас нет текстов по причинам объективным. Ну, потому что вот это другая среда. Это не та среда, которая сохраняла тексты письменные, в отличие, скажем, от духовенства, да, от людей церкви. Да, поэтому, может быть, сейчас имеет даже смысл перейти к духовенству, поскольку здесь у нас источников относительно больше. Их тоже, на самом деле, очень мало для раннего периода, но все-таки. И здесь, опять же, если мы говорим о духовенстве, особенно о монашестве, о котором мы больше всего знаем, проблема досуга стояла вообще своеобразно. Жизнь монаха определяется его уставом. В ранние средние века самый распространен был устав святого Бенедикта. И, в общем-то, предполагается, что как такового досуга у монаха не должно быть. Он всегда должен быть чем-то занят. Если он не занят ручным трудом, он должен молиться на богослужении, на литургии, на общей молитве. Если он не занят на общей молитве, он должен молиться келейно, самостоятельно. Ну и какое-то время на отдых, но отдых – это именно сон. Просто отдых, чтобы восстановить физические силы. Короткий, с перерывом. С перерывами, с подъемами на ночные молитвы. Это вообще тяжелая жизнь была. Да, жизнь довольно тяжелая. Трапеза тоже, она существует для того, чтобы подкрепить силы. И за трапезой, в общем, предполагается чтение каких-то благочестивых текстов тоже не для того, чтобы отдохнуть, а чтобы монах не забывал о том, кто он такой и чему посвящена, и кому посвящена его жизнь, так сказать. Но, конечно, всегда письменный устав – это одно, реальная практика – это совершенно другое. И мы знаем, что монахи в средние века и монастыри были очень разными, и подчас жизнь монахов, она мало отличалась от жизни, скажем, светских аристократов, и охотой монахи занимались, несмотря ни на что, и те же самые вполне светские по содержанию песни они слушали, и, собственно, можно на протяжении всех средних веков проследить питались неплохо, такую линию моралистов, которые критикуют монахов за то, что они с женщинами общаются, и в частности слушают песни, которые, в общем, монахам не надо слушать, про всякие вот деяния неподобающие. Скажем, Алкуин, такой очень видный деятель Каролинского возрождения в VIII веке, писал монахам одного монастыря, что они слушают песни про Ингильда. Это какой-то персонаж германской мифологии, германского героического эпоса. Мы не очень знаем, кто он такой. Он где-то там на периферии упоминается. Но вот явно для Алкуина это был персонаж вполне понятный, и для его адресата это письмо было вполне понятное. И он даже такой риторический вопрос задает. Что общего у Ингильда с Христом? Надо думать о Христе, а не о каких-то там подозрительных полуязыческих фигурах. Через 400 лет, в XII веке, примерно в том же регионе, в Северной Англии, другой замечательный моралист Эйльред, цистерцианский философ-богослов, пишет тоже монахам, критикуя их за то, что они слушают уже истории про короля Артура. Это одно из первых упоминаний его в источниках, поэтому очень известно. Которых, в общем, не надо слушать монахам. И примерно через несколько десятилетий другой английский автор приводит даже интересную историю о том, как книга который рассказывался о короле Артуре. Ее, значит, начали окропить святой водой при определенных обстоятельствах, и из нее просто демоны повалили тучами. То есть это такое чтение заведомо сомнительное, или даже не сомнительное, а просто неполезное, с которым надо бороться. И церковь с ним так или иначе борется, но, конечно, в лучшем случае с переменным успехом, а чаще всего без всякого успеха. Надо сказать, что борется почти безуспешно, да. Потому что из века в век, вот из столетия в столетие, в источниках, в текстах церковных, конечно, либо связанных, так сказать, с церковью, с завидной регулярностью всплывает один и тот же набор претензий моралистов к своим современникам, монахам и священникам. Один и тот же набор. Они роскошно одеваются в неподобающие одежды, они не носят рясу, а носят одежды из дорогого платья, из такого тонкого материала, что видны их ягодицы порой, что их ботинки имеют такие длинные носы, что ходить нельзя, они их привязывают, так сказать, к поясу, да, и так далее. Они все в золоте и в роскоши. Они питаются не так, как... Надо было бы. Как предполагает устав, в общем, довольно жесткий, надо сказать, особо не забалуешь, а позволяют себе все, они развратничают, они пьют, они играют. Да. И вот здесь мы выходим на еще один очень важный сюжет, связанный с развлечениями и с досугом, касающийся вообще, видимо, так сказать, самых разных слоев общества. Ну, в данном случае и светской, и духовной аристократии, потому что набор игр, в общем, как выясняется, был примерно один и тот же. Но благодаря тому, что, вот, так сказать, церковные моралисты все время сетовали на неподобающее поведение своих современников, мы благодаря им знаем достаточно много и вот об этих непозволительных формах досуга, ну, более или менее непозволительных. Существовал довольно приличный набор, так сказать, игр, ну, если угодно, настольных, да, не предполагающих беготни, там, каких-то прыжков, да, там, какой-то физической активности, неуместной солидному человеку, будь то, не знаю, аристократ, король, епископ или аббат. Нет, за столом среди своих. К числу таковых относились, прежде всего, шахматы. Родиной шахмат считается Индия, где не позднее V века сложилась древнейшая форма этой игры. В Западной Европе шахматы известны с IX века благодаря арабам, обосновавшимся в Испании и Италии. Самостоятельное распространение шахматы получили в начале XI столетия. Скандинавию и Британские острова с шахматами ознакомили викинги или норманны. К XIII-XIV столетиям шахматы в Европе стали одним из распространенных развлечений знати. Они упомянуты в ряде литературных произведений «Песнь о Роланде», «Тристан и Изольда» и других. Шахматы входили в программу рыцарского воспитания. Тут есть одна большая проблема, как всегда, потому что в источниках не всегда можно вообще различить понятие, о какой игре идет речь, потому что терминология была нарочито иногда невнятной, то есть... Кости, шашки от шахмат вообще практически не отличали. Это именно потому, что для моралистов это было одно и то же. И все плохо, все это плохо. Это все плохо, да. Поэтому... Так же, как, скажем, в русских источниках там есть слово «тавлии», под которым могло подразумеваться что угодно. Но это какая-то настольная игра, где есть фигурки, которые как-то надо двигать по каким-то правилам. Ну, конечно, ни о каких записанных правилах мы до нового времени вообще нельзя об этом говорить. Поэтому вот не всегда можно понять, но иногда по каким-то признакам можно понять, что это шахматы. Они, конечно, уже к XII веку становятся достаточно распространенными. Здесь и такой интересный пример есть. В XII веке в Англии возникло довольно развитое по тем временам казначейство, где люди учились проводить финансовые операции, вообще бюджет, такие понятия тогда как раз возникали. И в источниках в русском переводе это казначейство известно как палата шахматной доски, потому что у них был стол, расчерченный на черно-белой клетке, они двигали столбики монет там, по особым правилам. Это походило на передвижение фигур. Шахмат или шашек, не очень понятно на самом деле. То есть все, для современников это уже было все реалии достаточно знакомо. И потом уже в 12-13 веке в рыцарских романах игра в шашки или шахматы становится достаточно распространенным мотивом. С этого времени можно, наверное, говорить о том, что она вошла в употребление. Есть некоторые нюансы, которые все-таки говорят о том, что шахматы были, ну, более или менее престижной игрой все-таки. Ну, во-первых, на это указывает примеры, которые мы встречаем в рыцарских романах, либо в других источниках. Ну, например, на то, как к шахматам относились, физически относились. Известно, например, что там, шахматы хранили в бархате, там, какие-то герои рыцарских романов, что их выносили на бархатных подушках, что доски шахматные были сделаны из дорогого мрамора, либо из хрусталя, либо из слоновой кости, инкрустированы были золотом и серебром, что фигурки вытачивались из драгоценных камней, что они были украшены изумрудами, рубинами и так далее. То есть само описание, сам такие физические вещи все-таки указывают на то, что это была такая статусная вещь достаточно. Действительно, это была игра аристократии, вот в самом широком смысле слова. В рыцарских романах сплошь и рядом играют в шахматы. И женщины, кстати, и рыцари тоже. Друг с другом, и дамы друг с другом, да. И дамы с рыцарем. Причем этот шахматный поединок дамы с рыцарем, такая метафора, если хотите, вообще их поединка, такого любовного. Да? И, так сказать, дама подает сигнал рыцарю, что, так сказать, она согласна на некие отношения, это, кстати, да? То она проигрывает, да, ему шахматы. Очень мотив, кстати, это расхожий, да, вплоть до Евгения Онегина. Да. Мы вспомним, да, где там Ленский с Ольгой играют в шахматы, да. То есть, а Пушкин здесь явно, у него появляется эта сцена не просто так, он Пешка понимал. Да-да-да, то есть он здесь ориентировался на традицию давнюю, очень литературную, которую современники, конечно, понимали, да, то есть шахматный поединок как метафора поединка любовного. Да, да, совершенно верно. Несомненно. Вот, и в 12, 13, 14 веках мы видим огромное количество миниатюр, огромное количество иллюстраций в рукописях, где этот сюжет присутствует. То есть это на самом деле такое, ну, уже расхожее явление социально. В шахматы играет знать. Причем и мужчины, и женщины. Это любопытно само по себе, потому что это заставляет нас корректировать, по крайней мере, наше представление об интеллектуальной культуре аристократии, скажем, развитого Средневековья, да, классического периода Средневековья. Потому что, коль скоро шахматы имели такую популярность, и в них играли все, в том числе и женщины, по нынешним временам, это, кстати говоря, большая редкость, да? Угу. Ну, так, на секундочку. Ну, все-таки. По-разному бывает. По-разному бывает, но, видимо, все-таки сейчас это гораздо менее массовое явление, чем раньше. Но есть другие сейчас различия. Больше форм. Да. Совершенно верно, совершенно верно. Тогда, я думаю, тоже в них не было недостатка в этих формах. Но тем не менее. Шахматы ведь предполагают определенную культуру мышления, да? Они предполагают определенную коммуникацию, они предполагают определенный, так сказать, ну, порядок просчитывания, в конце концов, да, там, логику и прочее, прочее. То есть это важные вещи. Смотря на каком уровне играть. Ну, безусловно. Мы, к сожалению, не располагаем записями. Мы не располагаем записями, да. У шахмат... А располагаем ли мы какой-то информацией, что было призом, ну вот кроме вот тех куртуазных каких-то этих самых. Были ли какие-то там турниры? Не знаю, граф проиграл три деревни. Насчет призов нет, но зато мы точно знаем, что шахматы с завидной регулярностью уже становились поводом для стычек, скандалов, драк, которые нередко оканчивались убийством противника. Это мы точно знаем, и это на самом деле было тоже одним из поводов церкви или церковным моралистам, точнее, возмущаться и критиковать эту игру, хотя это, может быть, была самая безобидная из настольных игр. Это уж точно не кости там, да. И так далее. Сейчас мы о них тоже поговорим, конечно, обязательно. Но тем не менее, и, скажем, в 13 веке шахматы запрещают духовенству. То есть в них запрещают играть духовенство. Более того, их даже иметь физически, то есть их касаться, запрещают. А Людовик Святой, как известно, даже попытался приравнять шахматы к костям в какой-то период времени. Но у него ничего не вышло, все равно, так сказать, аристократия продолжала играть. Но вот сами попытки, да, сами попытки определить шахматом какое-то место свое и показать, что все-таки эта игра, пусть даже такая мирная, логическая, но это игра, которая провоцирует страсти, которая приводит к, к нехорошим, так сказать, последствиям, да, это зло. Как всякое зло, они происходят от дьявола, ну и так далее, и так далее. И дальше уже цепочку выстраивать. Но все-таки к шахматам в целом отношение было более или менее лояльно. И, кстати, в силу того, что это было массовое явление. Да. Ну и, в общем, сюда к шахматам примыкают и другие игры, да, на доске. Там тоже правило не всегда понятно, но, видимо, шашки были известны. Может быть, было известно что-то вроде нарт, какие-то разновидности. А, ну. Более того, были всякие варианты, связанные с шахматами. Например, известно, что Альфонс X, очень известный такой испанский король, вообще интеллектуал, очень образованный человек в самых разных сферах. Один из отцов реконкист. Ну, в том числе, да. Ну, вообще он как такой звездочет, одно из его прозвищ. Ну, он вообще интеллектуал, да, судя по всему, был. Вот, еще раз говорю, самых разных точек зрения он себя проявил во многих, да, так сказать, сферах. Вот ему, в частности, приписывают изобретение разных схем игры в шахматы, в том числе, например, игры вчетвером. Как-то вот это в голову нам не приходило, да, все-таки шахматы – это игра двоих, да, в основном. А ему приписывается вот создание правил этой игры вчетвером, за одной доской, за одним столом. Конечно, это, вот, конечно, эти правила не прижились, все равно осталось, все равно это осталось, такая метафора поединка. Да, но он явно независимо к этому, да, пришел. Да, да, конечно, конечно, ну, конечно, конечно. Вот, ну и все-таки шахматы, видимо, это такая метафора поединка. Поединка, ну, да, турнира, об этом мы тоже чуть позже поговорим, но сейчас мы, да, но здесь, кстати, все-таки, если мы говорим об Альфонсе X, здесь, конечно, в Испании это все-таки средиземноморский мир, здесь отчасти нельзя исключать влияние арабского мира, потому что в арабском мире все-таки отношение было другое, конечно, и там никаких никогда не было попыток в исламе запретить шахматы, скажем. Это была игра всегда уважаемая. И в средиземноморском, да, вот в этом ареале... Да, да, да. К костям всегда было другое отношение. Но явно. Теперь же кости. Да. Все-таки. Вот это зло. С костями было, да. Это было зло однозначно. И вообще там, скажем, в клюнийской традиции, в уставах, там, в пенитенциалиях так называемых, это просто перечни того, что на исповеди... В чем на исповеди могут сознаваться люди. Должны сознаваться. Да, должны сознаваться. И какие епитимии надо накладывать за соответствующие грехи. Кости там стояли выше, даже считались более тяжелым преступлением, чем содомия. Что, в общем, для монаха было одним из самых тяжелых прегрешений. Явно отношение к костям было всегда плохим однозначно. Хотя они, несомненно, существовали прекрасно. Кости, конечно, пришли, да, кости, конечно, пришли от античности, здесь нет никаких сомнений. Почему? Ну, одна из причин, почему к костям относились подозрительно, они воспринимались как языческий пережиток, в частности. Несомненно. Гадания, да, вот все эти традиции. Удача, случай. Удача, вот, да. Ну, как может быть случай, да, если все предрешено? Да, все, а удача масса, это уже отдел. Да, конечно, масса, конечно, вот всяких, и таких коннотаций возникает. Еще выигрышу, и... Да, тем тоже губишь здесь... свою душу, что твой ближний проиграл. Совершенно верно. Конечно. Здесь просто связи с языческой практикой гадания совершенно верно. И для средиземноморского язычества, римского и германской традиции мы знаем, что были всякие принципы гадания, связанные там, с выбрасыванием рун каких-нибудь, угу, и вытягиванием. Это был, конечно, важный фактор, почему кости однозначно, здесь даже не подозрительно к ним относились, а просто однозначно плохо. Ну и кроме того, все-таки кости, пожалуй, как никакая другая игра, провоцировали страсти. Вот это то, что... Азарт. Вот азарт. Да. Азарт, причем, судя по всему, нередки были случаи, когда дело заходило очень далеко. Например? Рыцари могли проигрывать там, не знаю, оружие, коней, латы, жизнь. Потому что кости нередко оканчивались дракой со смертельным исходом. Это правда. Причем это не только в кабаках и в борделях происходило. Это могло происходить, так сказать, и при дворе. Азарт, страсть. Все-таки игра достаточно простая. Игра, построенная на случае, на удаче. Всегда здесь, ну, в отличие, например, от шахмат, да, где можно логически противника победить, так сказать, переставляя фигуры. Если противник не ворует лазейку. Да, совершенно верно. Здесь всегда вот этот элемент того, что тебя обманули, да, что ты, как же, ты же выигрывал сейчас. Тем более, что и обманывали. Конечно, конечно, шулеры обманывали. Были. Конечно, шулеры были, да. Это было вот кости в этом смысле зло. Постепенно история костей вот в 12-13 веке, это уже совершенно четко видно, обрастает такой культурной... таким культурным шлейфом негативным в традиции. Ну, например, в одном из сочинений XIII века есть описание того, как дьявол учит человека изготавливать кости. Все, пожалуйста, вот вам, так сказать, логический ряд выстроен, да? Дьявол учит человека изготавливать кости, чтобы тот грешил и еще и вовлекал в это время, так сказать, в этот процесс греха тотального и других. Я вспоминаю очень любопытную рукопись сочинением Светония, каролингскую рукопись, которую читали на протяжении многих столетий в одном и том же монастыре. И в XIII веке там появляется маргиналия на полях. В жизнеописании императора Августа как раз напротив фрагмента, где Светоний рассказывает о том, как Август наслаждался игрой в кости. Причем не просто наслаждался, он пишет письма своей дочери о том, что вот мы провели чудесный вечер, там, проиграли такое-то количество денег, вообще это было замечательно. Я и тебе посылаю там, определенное количество денег, чтобы ты тоже играла в кости. Вот он, языческий император, так сказать, со всеми вытекающими последствиями. Вот, пожалуйста, это крайняя степень падения. Да? В XIII веке, например, конечно же, надо помнить о том, что в XIII веке кости были запрещены на высшем уровне, да, потому что, по-моему, 4-й Латеранский собор, да, да, речь есть, об этом. Есть об этом. На 4-м Латеранском соборе было принято специальное постановление о том, что кости – это зло, что в кости нельзя играть, что это, так сказать, абсолютно... Грех. Абсолютный грех вообще, вот без всяких коннотаций. Но, конечно, кости победить не удалось. Вот это надо иметь в виду. Не удалось. Несмотря... На части у монахов пошло домино тогда. Это сильно позже. Сильно позже. Это уже новое время. Да. И, кстати, там связь домино с монахами, она как минимум сомнительна. На самом деле, по-видимому, это связано с костюмом домино карнавальным. То же самое касается и карт игральных, которых в средние века не было. Они появляются уже С картами, на грани. С картами здесь ситуация, может быть, не такая очевидная, но тем не менее. Есть версия, что, ну, достаточно, так сказать, она подтверждается источниками, что там самое раннее упоминание карт восходит к самому концу XIII века. Карты, судя по всему, появляются в Италии, и, видимо, они появляются прежде всего как обучающие рисунки. Там вот некие таблички с рисунками, которые могли использоваться в практике обучения детей, например. Но довольно быстро, видимо, стало понятно, что эти карточки с картинками можно преобразовывать в игру. И карты очень быстро набирают популярность, надо сказать, потому что это была такая, знаете, адекватная альтернатива, с одной стороны, шахматам, с другой, костям, как двум крайностям. Потому что карты предполагали, с одной стороны, логику, внимание, концентрацию, с другой стороны, карты... Все-таки какой-то элемент случайности. Элемент случайности, но не такой тотальный, как в костях. Да, просто карточные игры очень разные могут быть. Да. Могут быть совершенно... Которые практически как кости, основаны на полном случае. Могут быть игры, конечно, совершенно по необходимому интеллекту, приближающийся к шахматам. Хотя, конечно, наверное, такие игры появляются уже очень поздно. Да, да, конечно, конечно. Но и кроме того, в карты можно было играть все-таки довольно большому количеству людей, да, там, в отличие от шахмат, например. Угу. То есть вот такая альтернатива тому и тому. Да, но все равно, конечно, все равно картами были недовольны. В частности, существует же легенда о том, как святой Людовик там на палубе корабля, находясь в лихорадке, увидел, что рядом граф Анжуйский и, да, играет и в Готье карты. Данемор играют в карты, да, да, да. Выкинул и стол вместе с картами, с трудом стоя на ногах. Дыма без огня не бывает, я бы так сказал. В аристократии был еще один вид развлечения, иногда даже со смертельным исходом, это турнир. Турнир, безусловно. Безусловно, да. Это очень важная вещь, потому что, с одной стороны, это связано с охотой, в том смысле, что турнир – это демонстрация определенной только доблести. Только не со зверем, а с себе подобным. Определенных, да, качеств тебя как воина, да, как представителя определенного сословия, Беллаторес, воюющих, да, которые должны там уметь сражаться. Во-вторых, это было зрелище, а в-третьих, это был поединок. И тренировка. И тренировка. Очень важно. И тренировка. Да. Да, очень важно. Ну, опять же, турниры, как и многое другое, возникают, видимо, сначала в реальности, а потом уже через некоторое время появляются и в источниках, которые мы располагаем. Ну вот в XII веке они уже явно были. Первоначально к ним относится нормально, и даже церковь с не пониманием. Особенно, да, да. Не особенно возражает, хотя, конечно, всегда с самого начала это ведь тоже был потенциальный источник каких-то конфликтов, и несчастные случаи всегда случались, тем более, что, по-видимому, первоначально никакого специального турнирного оружия не было. То есть это были те же самые копья, те же самые мечи. Ну, может быть, только затупленные. Те же самые доспехи. Конечно, их расцвет наступает в XII веке, в эпоху крестовых походов. Начинается, точнее. Правильнее было бы сказать, когда мы имеем уже достаточно распространенные сведения в источниках. И в этот же период параллельно формируется вообще представление о рыцарстве, как об особой группе. Это уже не просто беллаторес, то есть воители, но и воители, имеющие определенный моральный, этический этос. Да. Этос, да. Некий набор правил. Набор правил, который включал, в частности, защиту сирот, вдов. Церкви. Но, церкви, несомненно, да. Но, в частности, и то, что определяется понятием куртуазность. Такой родиной турниров считалась континентальная Европа, в первую очередь Франция, ну, может быть, Южная Германия, вот то, что тогда называлось Лотарингия. С другой стороны, если мы посмотрим рыцарский роман, то там таким центром, главным рыцарством становится как раз Англия. Ну, точнее, не Англия, а легендарная Британия, да, короля, да, да, Артура, да, потому, да, что она очень быстро в рыцарских романах теряет реальные черты, превращаясь в такое волшебное полумифическое королевство. Которая, однако, в общем, именно в бытовых деталях достаточно точно отражала ситуацию тогдашней Европы. Турниры представляют собой вот такой важный элемент развлечения аристократии, который проявляется в самых разных вещах. Это конкурентность, причем персональная конкурентность. Вот, да, это важный момент. Мы наблюдаем это в самых разных видах, например, и в шахматах тоже, да. Турниры – это тоже разновидность конкуренции. Аналогом турнира в рамках куртуазной культуры является такой поэтический поединок. Да. Да? Давайте об этом поговорим, да, в следующий раз, потому что, к сожалению, наше время истекло. Мы обязательно вернемся к теме развлечений в Средневековье и продолжим нашу беседу. Сегодня я хочу вас поблагодарить за очень содержательный и интересный разговор и попрощаться. А с вами, уважаемые телезрители, мы в скором времени увидимся вновь и продолжим наши экскурсы в истории в поисках истины. До встречи!